Майкл Флинн. «Река Джима». Роман. Перевод с английского Владислава Латовского. Санкт-Петербург. Издательство «Фантастика». Книжный клуб. 2015 год. Категория 16+. Действующие лица. Люси Де Томпсон, иначе известная как Меарана, орфистка, дочь Банбриджит. Донован, человек со шрамами, иначе известный как Фудир, в свое время агент КЦМ. Цербер, секретарь своры. Зорба де ла Суса, отставной гончий, наставник Банбриджит. Изящная Биндсейф, гончая, приписанная к академии. Джонни Барселона, иначе известный как восстанавливающиеся службы, император утренней росы. Морган Чен Ли, гранд-секретарь блеска утренней росы. Бвана, председатель тиранского братства на чертополоховом пристанище. Боо Саад Максорли, Энвилу Мокву Тоттенхайм, Юфхари Сарфалуна. Грейс Трок, гончий. Маленький Хью О'Кэрол, его щен, иначе известный как Ринти. Билли Чинс, тиранский Хитмудгар и актуарий Сарфалуна. Шмон Ван Равенгаксира и Газдро, директор банка тканей на танцующей даме. Дама Тефна Бинт Ховард, туристка с Англитара. Теодорк Нагараян, дикарь. Судья Трайза Доренфер, магистрат-обвинитель на отважном ходе. Чен Боб Смердров, импортер-экспортер с Гатмандера. Дебли Джин Софвари, ученый Валлах, скаунт у Сульфалуги. Мэгги Барнс, капитан торгового корабля «Одеяло и бусы». Делопатия Затартан-ад-Дин, ДЗ, ее старший помощник. Март Пеппер, Дикий Билл, Халлахан и другие, команда «Одеяло и бус». Поули из «Ястребов», второй дикарь. Жавн Слоуфи, переводчик из Нукстриерсра. Дьямустул, переводчик из Раджелура. Бармены, скользящие, тирани, лакеи, рабочие, луны, торговые принцы, извозчики, журналисты, амазонки, гаты, резиденты, различные дикари и принцесса Далей.